Глава 15. Творящееся в Светлореченске весьма беспокоило Захара Андреевича и настораживало своей нелогичностью. У князя вообще создавалось впечатление, что все последние события, которые на первый взгляд не имели между собой ничего общего, каким-то образом все-таки имеют некую взаимосвязь. Мысль, что спусковым крючком послужило именно его назначение сюда, князь Полозов допускал, но все равно что-то не клеилось. Знакомясь с весьма тонким досье на этого загадочного и неуловимого пепла, Полозов только раздраженно морщился, перебирая ворох бесполезной бумаги. Тех материалов, которые должно в себя включать нормальное досье, в этой папке не было. И с таким отношением здешних дознавателей не скоро появятся. «Если вообще когда-то это случится», — мрачно подумалось ему. «Форменный бардак», — вслух прокомментировал Полозов, брезгливо рассматривая весьма засаленную вырезку из местной газеты, в которую, прежде чем прикрепить ее к материалам, кто-то, видимо, весьма старательно заворачивал мясную колбасу. «Не документы, а черт знает что», — проворчал он, отодвинув от себя папку, поскольку полезного материала там было ровно ничего. Комментировать тот факт, что газетные вырезки никто никогда не прикреплял к служебным бумагам, он тоже не стал по причине отсутствия слушателей. Князь потом об этом скажет, кому нужно. Хотя, увидев того вахмистра, который, собственно, этим и занимался, Полозов лишний раз подтвердил свои предположения, что его нравоучения ровным счетом ничего не изменят. Ну а что он хотел? Вызвать сюда штат дознавателей тайного приказа в полном составе с их опытом и методами? Хорошо бы, вот только несбыточно это. Написав в центре чистого листа одно единственное слово «пепел», Полозов несколько раз обвел его ручкой. Но вот как начинать от чего-то отталкиваться, когда к папке прикреплены подобные бумаги? Кто их вообще додумался зафиксировать в таком виде? Это было настоящее издевательство, если не целенаправленная диверсия. Как серьезно воспринимать показания некоего купца Озимова, если со слов последнего было ясно лишь то, что «это не человек, а ей-богу призрак, вот вам крест». Кто вообще додумался скрупулезно записать эту ахинею, дал поставить подпись опрашиваемому, а потом со спокойной душой подкрепил к делу «покажите этого человека». Почерк пепла, с одной стороны, был легко узнаваем. Вот только этот тип никогда не повторялся. Акции, о которых было известно жандармерии и полиции, все как одна отличались дерзостью, граничащей с бесшабашностью. Но Полозов четко понимал, что это только благодаря безукоризненному расчету и планированию. А иначе и быть не могло, поскольку как можно объяснить, что за 2 года пепел не оставил ни единой зацепки, которая могла пролить свет на его личность или пол? Ни одной зацепки, кроме этого бреда, который сейчас пылился в папке. Если бы пепел был хоть немного тщеславен, то это бы значительно упростило дело, как в случае с питерским душегубом, который каждую убитую жертву одаривал засохшей веточкой полыни. Пепел же не оставлял никаких знаков или посланий, практически все свои операции обставляя как нелепую случайность или несчастный случай. А случайность — это то, от чего не убежать даже самым известным и богатым людям. Вот, например, уважаемые светлореченские купцы, бывшие давними деловыми партнерами, которые умудрились утонуть в отхожем месте для челяди среди бела дня. Понятно, что в здравом уме в это никто не поверит. Вот только ни свидетелей, ни следов насильственной смерти, ни наличия в организме дурманящих сознание препаратов. Ничего, кроме показаний слуг, которые их видели, незадолго до этого, и слухов, начавших гулять по Светлореченску. Но слухи к делу не пришьешь. Полиция бы и рада откреститься от этого дела, тем более тщательная проверка родственников усопших, которые сами просили не разглашать все подробности смерти уважаемых людей, показали, что ни один из них не мог быть причастен к этому инциденту. У всех было алиби. А исчезновение служащего городской канцелярии, который внезапно исчез перед тем, как его захотели арестовать и допросить, поскольку выяснилось, что он якобы сотрудничал с криминалом, снабжая их сведениями, это можно было бы списать на трусость подозреваемого, который решил уйти от ответственности. Но все дело в том, что он умудрился исчезнуть из закрытой камеры-одиночки, куда его поместили. Просто пропал, при этом не оставив никаких следов, кроме спешно нацарапанной записки «Простите, но мои тяжкие грехи не дают спокойно жить». И все, ни ниточки, ни пятнышка какого, ни зацепочки. Даже следящий конструкт, который дежурный маг прицепил к пряжке задержанного, указывал на то, что задержанный находится в своей камере. Его потом нашли, конечно. по наводке горожан, которые пожаловались на беззаботно дрейфующий по городскому каналу труп. А вот вскрытие показало, что он банально утопился. Раскаялся, исчез чудесным образом из подвалов полицейского управления, прошел два поста охраны, вскрыл железную дверь, которая запиралась только снаружи, и потом только с чистым сердцем взял и утопился, — хмыкнул Полозов. Совестливый какой! И таких баек, догадок, даже не оформленных в косвенные улики, набралась целая папка. Материала много, а информация отсутствует. Вот и эти недавние происшествия, а Полозов был уверен в этом, были тоже из одного мешка с неприятностями. Проклятая вторая базарка, натуральный гнойник на теле Светлореченска. Взять хотя бы недавнее убийство городового посреди бела дня в центре города. Никто ничего не видел, никто ничего не заметил, свидетелей нет. Это как вообще? Ведь в том районе находятся два жилых дома, окна которых выходят как раз туда. Несколько государственных учреждений, первый императорский банк. Даже несмотря на то, что время акции было выбрано просто идеально, через 10 минут после окончания обеденного перерыва, все равно отсутствие свидетелей даже не настораживало. Оно просто вопило, что это происшествие лишь вершина айсберга. А все основное скрыто от его взгляда. Больше всего Полозов был удивлен совершенно неожиданной находкой. Тростью. Сломанной тростью. Князь в совпадение не верил, ему по долгу службы было положено. Сломанная трость фигурировала несколько дней назад, причем его собственная. Не слишком ли много тростей за столь короткий промежуток времени? Вот только у Захара Андреевича не укладывалось в голове, что его сын мог быть замешан в чем-то подобном. Только не Петр, не тот характер. Услышав далекий раскат грома, князь нахмурился, поскольку ничего не предвещало плохую погоду. Поднявшись с кресла, он подошел к окну и задумчиво взглянул на небо, которое было практически чистым. «А может, это и вовсе не его трость?» — промелькнула мысль у князя. Но факты говорили сами за себя. Именно эту трость ему передал сын в поместье Державиных. И князь успел внимательно ее рассмотреть, убедившись в наличии скрытого клинка из булата. Это была она. Вернувшись на свое место и сделав новую пометку на листе, Полозов дальше углубился в размышления. Теоретически, что там мог делать Петр? Работать? Даже не смешно, у него нормальное довольствие. «Довольствие, довольствие», — внезапно задумался князь. «А куда он его потратил, интересно? И потратил ли?» Рука, слегка дрогнув, вывела три буквы — «П» и «Б». Если Петя решил положить какую-то часть суммы в банк, Полозов об этом обязательно узнает, как только доберется до отделения. Вопрос, который его беспокоил — «Зачем убивать в центре города человека, наряженного в форму полицейского старого образца?» Человека, который никогда не работал в полицейском департаменте. Проверка реестра показала, что парень, личность которого пока не удалось установить, никогда не имел никакого отношения к службе в полиции. Зачем же тогда? Это своеобразное послание, кому-то оставленное как предупреждение? Кому? Полозову казалось, что если он получит ответ на этот вопрос, то для него многое станет понятным. И причем здесь, черт возьми, его сын? Раздраженно черкнув ручкой несколько раз, князь бросил ее на столешницу. Еще и эти черные следы от каучука, который использовался для производства шин на паракэбы и парациклы. Их на месте происшествия не заметил бы только слепой, хотя они могли быть оставлены и ранее, не обязательно это следы барса Петра. Подробности Захар Андреевич сможет выяснить только после того, как поговорит с парнем, а пока рано делать какие-то выводы. Когда дверь в кабинет, который Хрусталев выделил в его временное пользование, выселив оттуда одного из своих заместителей, распахнулась, Полозов лишь удивленно поднял взгляд на взъерошенного вахмистра Подьячного, который сейчас исполнял обязанности его адъютанта. «Ваша светлость, у нас беда!» — выдохнул он и замолчал, будто ожидая реакции от князя. «Мне из вас нужно клещами вытаскивать подробности, вахмистр, или все же изволите доложить как следует?» Иронично хмыкнул Захар Андреевич. «Никак нет, ваша светлость!» — щелкнул каблуками адъютант. «Разрешите доложить?» «Да уж потрудитесь!» «Так точно!» — горкнул вахмистр, заставив Полозова поморщиться. «На мостовой взрывы и пожар! Огнеборцы уже в курсе, линейка снаряжается!» «Взрывы, говоришь?» — моментально подобрался князь, вспомнив недавний гром. «А точное место известно?» «Так точно, поместье Филинова!» «Филинова!» — задумался князь. «Филинов — это Филин, верно?» — вдруг встревоженно спросил он. «Так точно, ваша светлость!» «Немедленно!» — прошипел Полозов, сметая бумаги со своего стола и торопливо пряча их в сейф. «Пора Кэп ко входу, отправляемся немедленно. Распорядись, чтобы все свободные наряды выдвигались туда. Что стоим, вахмистер, исполнять?» Сегодняшний вечер его удачей не одарил. Вениамин Зубатко возвращался домой в прескверном настроении. После удачной халтуры, на которую его подвязал его давний приятель Клык, полученные деньги Веня решил пустить на благое дело — отыграть то, что он проиграл до этого. Вот только его чаяниям сегодня не суждено было сбыться. Полученная наличность утекала, словно вода, и Вене казалось, что не только судьба сегодня к нему безучастна, а весь мир сговорился против него. С каждой сдачей карт Веня понимал, что отыграться ему сегодня не удастся. Как приговор прозвучало «вскрываемся», и против его трипса дам, одна из которых доехала ему на последней улице торгов, выступил Фулл Хаус. Даже заказанная победителем как утешительный приз выпивка не радовала Веню, который все больше и больше погружался в мрачное расположение духа. «К дьяволу!» — вспыхнул Вениамин, когда увидел, как одна из местных красоток, до этого оказывающая внимание ему, сейчас точно так же ластилась к тому типу, которому Веня и продул весь свой гонорар. «Да пошли вы!» Залпом допив остатки воды, он покинул заведение, мысленно поклявшись себе, что больше сюда ни ногой. До его дома оставалось два квартала, и денег даже на самый вшивый паракэп у него, понятное дело, не было. А ведь все складывалось как надо, дело обещало быть легким. Клык передал, что заказчику нужно отмутузить одного человечка. Даже не убивать, а просто припугнуть, что вообще казалось проще простого. Они так и сделали. Подкараулив его возле его парацикла, спровоцировали на драку. А когда этот барчук вдруг показал зубы, Веня рассвирепел. Ненавидел он аристократов. Ситуацию спас Клык, который появился почему-то в форме архаровцев, чем немало удивил Веню. Револьвер, которым он чуть не пристрелил барчука, вообще вогнал Веню в ступор. Когда незнакомый парень, которого Клык где-то откопал, отказался добить его друга Сашка, произошло вообще то, что заставило Веню по-новому взглянуть на своего хорошего знакомого, которого он, видимо, совсем не знал. Клык попросту заколол этого Игната, чем окончательно добил Вениамина. И только многолетний опыт игрока в карты не позволил отобразиться на лице всему тому ужасу, который он испытал, видя эту картину. Веня грешным делом подумал, что с ним произойдет то же самое, но Клык, как ни в чем не бывало, видя, что Веня смог самостоятельно подняться, подхватил с ним товарища, и они наконец-то убрались с этого проклятого перекрестка. Только в кабине паракэба, который ждал подельников, даже не глуша движитель, Веня смог перевести дух. Нет, он не будет высказывать Клыку, что на мокруху он не подписывался, и что плату нужно увеличить. Не будет. Он еще хочет жить. Вместо этого они доставили Сашку домой, а Клык пообещал вызвать ему целителя. «Точно», — вспомнил Веня. «Нужно будет заглянуть к Сане. Вдруг у него найдется, что выпить». «Да точно найдется. Может, что-то и сообразим, чтобы скоротать этот дерьмовый вечер». Его до сих пор пробирала дрожь, когда в памяти всплывала холодная фраза Клыка. «Игнат этих в расход». И хоть Клык ему объяснил, что таким образом он хотел проверить Игната, не внушающего ему доверия, Веня лишь только сделал вид, что поверил в это. «Нет, с Клыком больше нельзя иметь никаких дел, если не хочешь подохнуть в какой-либо грязной подворотне с заточкой в боку. С Клыка останется». Вене уже даже не нужны были деньги, которые им были обещаны, но вопреки законным опасениям Клык расплатился с ними честь по чести. Зайдя в знакомую парадную дома, где проживал Сашок, Веня непроизвольно насторожился. Сколько он здесь бывал, никогда эта парадная не вызывала у него такого чувства тревоги. Может, тому виной было отсутствующее освещение или его взвинченное состояние. Веня не стал об этом думать, вместо этого сжав в кармане свой верный кастет. Вытащив руку из кармана, он покрепче сжал кулак, готовый дать отпор хоть самому черту, и начал подниматься по скрипучим деревянным ступеням, которые, как назло, сегодня скрипели особенно громко. Веня уже было хотел постучать, но заметил тонкую полоску света, пробивающуюся по периметру двери. Толкнув дверь от себя, Веня обнаружил, что она не заперта. Ему бы сейчас развернуться да дать стрекача отсюда, но Веня подавил в себе это желание. И откуда только храбрость взялась? Вместо позорного бегства от темноты и скрипучих ступеней, Веня осторожно вошел в пропахшую табаком квартиру. «Сашок!» — звук собственного голоса прозвучал слишком громко. «Сань!» Заглянув в комнату, он увидел друга, который преспокойно спал, повернувшись спиной к выходу и натянув старый плед до самых ушей. «А неплохо ты здесь погулял», — расслабился Веня, заметив несколько пустых бутылок, которые Сашок, видимо, хлебал, даже не утруждая себя приведением в вертикальное положение. «Хорошо живем», — наклонившись, он поднял одну бутылку. «Коньячок, однако». Сашок продолжал спать, и чувство неясной тревоги начало подкатывать с новой силой. «Сашок, Он потряс его за плечо. Уже понимая, что его насторожило, Веня все равно пересилил себя, прикоснувшись тыльной стороной ладони к щеке друга. «Сашок!» — прошептал он, когда понял, что она была холодной. «Сань, ты чего?» Страх волной пронесся по всему телу, заставив сердце застучать, словно умалишённое. «Бежать прочь отсюда!» — билось в голове. «Не было меня здесь никогда. Не было». Уже выскочив на площадку, он внезапно остановился, видя, что его никто не преследует и не хочет убить или задержать. А ведь у Сашка же должны оставаться деньги. Много денег. Он ведь не играл в карты, как Веня. Приятелю они уже не понадобятся, а вот Веня в самый раз. Тем более он знал, где приятель прятал свои финансы. Случайно когда-то увидел. Вернувшись, он аккуратно прикрыл дверь и почему-то на цыпочках прошел на кухню, где подрагивающими от волнения руками начал разбирать паркет в углу. «Есть!» — восхищенно выдохнул Веня, когда увидел количество наличности, лежавшей в тайнике. Здесь было гораздо больше, чем они получили. «А вот теперь я отыграюсь!» — мстительно прошептал он, начав жадно выгребать ассигнации. «Вряд ли». Голос, внезапно раздавшийся за спиной, сработал как паралич. «Спасибо, Веня». Последним воспоминанием Вениамина Зубатка стали удавка на шее и истовое желание вздохнуть хоть капельку внезапно ставшего сладким и желанным воздуха.